Глава 49. «Когда у тебя каникулы?» Спрашивает глухо и разворачивает меня к себе спиной, проводит по ней от шеи до копчика, так что меня начинает потряхивать. Как же хорошо, как же с ним хорошо, особенно когда его большие грубые руки мнут грудь, оттягивают соски и снова отпускают, оттягивают, отпускают. Что он там спросил? В декабре экзамены, январь до половины свободен. На Рождество поженимся, и тогда... Постой! Перебиваю громко, с обидой в голосе. Хочу повернуться, но он не дает. За бедра к себе подтягивает и членом уже стальным по попке скользит. Внимание отвлекает. Но я хочу сейчас, я готова. Я знаю. Проводит он стволом по мягким складочкам и вдруг выдавливает мне на спину гель для душа. Моет. Тогда объясни. Прошу хрипло, чуть шире раздвигая ноги, надеясь, что он потеряет контроль. Что мешает тебе сделать меня своей прямо сейчас? И опять это молчание. Словно я ребенок, которому не положено ничего знать. А я не ребенок, я женщина. Я хочу стать его женщиной. Рискуя нарваться на гнев, тяну руку вниз и нахожу мокрую, гладкую головку и хочу всунуть в себя. Но он вдруг резко дергает меня за волосы, прогибая в спине еще сильнее и шипит на ухо. Я должен знать, что ты выйдешь за меня чистой. «Так ты узнаешь об этом прямо сейчас?» Достаю языком и касаюсь его губ, отчего он дергается и тянет меня сильнее. «Возьми меня. Я хочу быть только твоей». «Еще совсем недавно ты собиралась отдаться Виталику». Как бы невзначай замечает он, и мне становится жутко стыдно. Я киваю, понимая, что бесполезно с ним спорить. Все будет так, как он захочет. И моя задача – испытывать те же желания. Я спокойно наблюдаю, как он отпускает меня, домывается и выходит, так ничего и не сказав, даже не взглянув на мое обнаженное тело. А я остаюсь одна, сама все испортила, не получила удовольствия, не доставила его любимому. Но, может быть, все можно исправить? Я быстро домываюсь, обматываюсь полотенцем и выхожу в спальню. При моем появлении котяра выходит из комнаты, бросив на меня нечитаемый взгляд, а я быстренько забираюсь на кровать. На Бориса, который делает вид, что меня не замечает, что меня не существует. Работает на планшете, и я вижу, что подсвеченное голубым экраном лицо напряжено. Может быть, я смогу его немного расслабить? Свадьба так свадьба. Осталось ждать всего полтора месяца. А пока можно показать, что я умею извиняться. Он сам меня учил доставлять себе удовольствие. Снимаю с него полотенце, замечая, что член спокойно лежит на бедре, при этом почти не потеряв своей формы. Но стоит мне коснуться его пальчиками, провести по всей длине, как он словно оживает, дергается и твердеет. Стремительно увеличивается, поражая своей мужской мощью и красотой. Борис опускает планшет и со слабым интересом смотрит, чем же я там занимаюсь. Но стоит мне облизать головку по кругу, взять основание пальцами, как он вовсе откладывает гаджет и забрасывает одну руку за голову. «Мне очень хочется принадлежать тебе». Спешу оправдать свою вспышку и продолжаю ласкать конец, не отрывая от него взгляда. «Ты и так принадлежишь мне». «Когда ты это поймешь, нам станет сосуществовать намного проще». Гладит он мои влажные волосы, убирает их с лица.